И вообще, говоря об этой акции, я вам должен сказать, знаете, вот все сейчас взвыли. Ах, у Лукашенко козырь выбили главный. Самая была безопасная, чистая страна в мире. Сейчас он этот козырь потерял. Смею вас заверить. Наверное, больше, чем я, никто не анализирует эти процессы и вот этот теракт на Октябрьской в Минском метро. И хочу сказать всем вам и людям, живите спокойно, как жили. У нас это не системно. Это не результат системных ошибок и просчетов. Абсолютно я в этом убежден. Я даже больше забегаю вперед, скажу. Я больше уверен, что наша пятая колонна использует больше этот факт в своих интересах и целях. Я пока не вижу даже их причастности к этому, хоть они там енчат и кричат, что их там задавят. Никто никого давить без основания не будет. Виноват — задавим. Не виноват — иди спокойно и ходи. И вы тоже, как ходили, так и ходите. У нас только две причины могут подобных явлений. Или нам извне привезут и взорвут, или отморозки и выродки будут у нас. Мы сейчас разбираемся с этими всеми процессами, ничего, как я сказал, не отбрасывая. Но то, что мы сегодня знаем, вина только на нас и на нашем обществе. Служил в армии. И неправда, что они там научились чему-то в армии. Они не служили там, где взрывают и учат. Это полный бред, что там сегодня начинают писать. До этого учились в нормальной школе. Да, ну, троечники, мало этих троечников. Да, уникальные люди с точки зрения химии. У нас тоже есть несколько с определенным уклоном людей. Но в школе же учились. И как показывает следствие сегодня, оказывается, и тогда и классные руководители их не очень хорошо характеризовали. На заводе работали? Работали. Шарики, ролики, подшипники, арматуру готовили, пилили, домой носили? Носили. Другие компоненты, опять не перечисляю их, это тоже в наших трудовых коллективах, они из них собирали. Где научились? Главное — учебник, интернет. По-моему, там компьютеры у них эти изъяли личные, да? Разорванные тела. С интернета оторванные головы, разможженные, какие-то неизвестные инопланетяне придуманные и прочее, и прочее, и прочее. Такие люди. И они есть в нашем обществе. И как только появляется питательная среда, которая их толкает к этому, а я уже сказал, мы эту среду породили, вот вам и проявление. Поэтому никакой безопасности в стране мы не утратили. В семье не без урода. И этот урод в нашей семье проявился. И слава Богу, что мы его вовремя остановили. Как показывает следствие, завтра было бы хуже. И сегодня правоохранительные органы обнаружили вот это хуже. Как минимум три. И было бы еще тяжелее, чем метро.